Эшли стоял, облокотясь на старый секретер. Он понимал, что предотвращать свару придется ему, а, зная горячий нрав обитателей округи, просто не мог придумать, как быть. «Не помешать нам этому, Уилл», — сказал он, ероша свои светлые волосы. «Не могу же я пристукнуть бабулю Фонтейн или старика Макра. И не могу зажать рот миссис Тарлтон. А уж они непременно скажут, что Сьюлин убийца и предательница. И если бы не она, мистер О'Хара был бы жив. Черт бы подрал этот обычай произносить речи над покойником. Дикость какая-то». «Послушайте, Эшли», — медленно произнес Уилл. «Я ведь вовсе не требую, чтобы никто слова не сказал про Сьюлин, чтобы они там не думали. Предоставьте все мне. Когда вы прочтете, что надо, и произнесете молитвы, вы спросите, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать, и посмотрите на меня, чтобы я мог выступить первым». А Скарлетт, наблюдавший за тем, с каким трудом несут гроб по узкой тропинке, и в голову не приходило, что после похорон может вспыхнуть свара. На сердце у нее лежала свинцовая тяжесть. Она думала о том, что, хороня Джералда, хоронит последнее звено в цепи, связывавшей ее с былыми, безоблачно счастливыми днями легкой, беззаботной жизни. Наконец, носильщики опустили гроб у могилы и встали рядом, сжимая и разжимая затекшие пальцы. Эшли, Мелани и Уилл прошли друг за другом в ограду и встали подле дочерей О'Хара. За ними стояли ближайшие соседи, все, кто мог протиснуться, а все прочие остались снаружи, за кирпичной стеной. Скарлетт впервые видела их всех и была удивлена и тронута тем, что собралось так много народу. «Да чего же милые люди! Все приехали, хотя лошадей почти ни у кого нет». А стояло у гроба человек 50-60. Причем иные прибыли издалека. И как только они успели узнать и вовремя приехать. Тут были целые семьи из Джонсборо, Фейтвилла и Лавджоя вместе со слугами-неграми. Было много мелких фермеров из-за реки и какие-то недоумки из лесной глуши и обитатели болотистой низины. Болотные жители были все... гиганты, бородатые, в домотканных одеждах и енотовых шапках, с ружьем, прижатым к боку, с табачной жвачкой за щекой. С ними приехали их женщины. Они стояли, глубоко увязнув босыми ногами, в мягкой красной земле, оттопырив нижнюю губу, за которой лежал кусок жвачки. Из-под оборок чипцов выглядывали худые, малярийные, но чисто вымытые лица. Тщательно наглаженные ситцевые платья блестели от крахмала. Все ближайшие соседи явились в полном составе. Бабуля Фонтейн, высохшая, сморщенная, желтая, похожая на старую рябую птицу, стояла, опираясь на палку. За ней стояли Салли Монро Фонтейн и молодая хозяйка Фонтейн. Они тщетно пытались шепотом уговорить старуху сесть на кирпичную стену и даже упорно тянули ее за юбки, но все напрасно. Мужа бабули Фонтейн, старого доктора, с ними уже не было. Он умер 2 месяца тому назад, и лукавый живой блеск в ее старых глазах потух. Кэтлин Калверт Хилтон стояла одна. А как же иначе? Ведь ее муж способствовал этой трагедии. Выцветший чепец скрывал ее склоненное лицо. Скарлетт с изумлением увидела, что ее перкалевое платье все в жирных пятнах, а руки грязные и в веснушках. Даже под ногтями у нее была чернота. Да, в Кэтлин ничего не осталось от ее благородных предков. Она выглядела как самый настоящий недоумок, и даже хуже. Как белая рвань, без роду, без племени, неопрятная, никудышная. «Этак она скоро и табак начнет нюхать, если уже не нюхает», — В ужасе подумала Скарлетт. «Великий Боже, какое падение!»